Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучит поэма «Иона». Было в годы древние слово к пророку: «Встань, иди в Ниневию, город далекий, проповедуй грешникам, падшему люду». А пророк с поспешностью: «Нет, я не буду». Не хотел исполнить он Божию волю, от лица Господнего побежал к морю. Как далек от истины бег этот скорый, корабли у пристани, выбрать который. За проезд оплачено, сердце спокойно. Это ли назначено Божьей рукою? Путь в Фарсис. Не странно ли? О, Фарсис, ближе, и с ниневитянами я увижусь. Но пророк отмечен был Божьей печатью. Что случилось вечером? Ветер крепчает. Спит пророк, не мается. Сон сладким вздохом. Волны поднимаются. Кораблю плохо. Страшно корабельщикам. Мы все утонем. Разве перебежчика буря не тронет? Плыть в другую сторону не для пророка. Стоят очень дорого Божьи уроки. Буря злыми волнами с кораблем бьется. Кораблю тяжелому тяжко бороться. И бросали ящики с корабля в море. А пророку спящему в трюме нет горя. Молятся на палубе всем богам сразу. Но ответа жалобам не видать глазу. Растолкали сонного. Спать ли? Тревога! Хочешь быть спасенным ты? Воззови к Богу! Друг у друга спрошено: за кого тонем? Жребий ими брошенный пал на Иону. Под людскими взглядами стыдно пророку. Будем ли избавлены от злого рока? О, пусть он помолится, мы рядом встанем. Буря успокоится и перестанет. Бог простит, наверное, грешную душу. Но пророку ведомо, что делать нужно. Выбросьте без жалости вы меня в море. Волны стихнут в ярости. Я виной горю. От лица Господнего к смерти дорога. Назовешь ли подвигом бегство от Бога? Грех возьмем ли на душу? Люди, молчите, выбросьте, и сразу же стихнет пучина. И пророка с палубы в бурные волны. Бог ответил жалобам. Море умолкло. Не жестокость правила теми, кто бросил. Бог все сделал правильно, и нет вопросов. Вряд ли жив останется бедный Иона, и мгновенья тянутся из души стоны. О, пророку грешному с морем не сладить, долго не продержится на морской глади. Он боролся истово с влагой соленой. Если б так за истину встал ты, Иона, что тебя заставило здесь оказаться? Силы таяли. В жизнь не прорваться и погибнуть просто так? Кит плыл к Ионе по веленью Господа. О, как огромен! Отклониться некуда. Смерть или счастье? Был пророк или не было? поглощен пастью. 3 дня и 3 ночи он в чреве китовом, но китом проглоченный будет жить снова. Водоросли липкие, ими опутан, захлебнулся криком он, и дышать трудно. Где Господь? Услышит ли? Сердцем смутился, Господу Всевышнему громко молился. Нет к спасенью доступа, надо мной волны, изнемог я, Господи, Ты меня вспомни. Ада преисподнего пленным стать страшно, Господи, исполню я все, что Ты скажешь. Вопль из уст пленного у кита в чреве, и изверх иону кит прямо на берег. Господу хваленье, Богу обеты. Встань, иди в Ниневию и проповедуй. Не нахмурил брови он, Богу послушен. Встал без прикословия, чтобы спасать души. Шел походкой скорою Божий посланник. Он ходил по городу, звал к покаянию, жизнь грехами мерил. Нес пророк слово, и ему поверили. От пути злого обратились грешники. Пост и молитва не были небрежными и не забыты. Чудо Божьей благости! А пророк что же? О, ему нерадостно, и печаль гложет. Сильно огорчился он, Богу упреки. «Знал я, что случится так. Ты не жестокий, не накажешь бедами. Ты терпеливый, зря я проповедовал. Ты милостивый, грешники под милостью, как я и думал. Лучше бы в Фарсисе быть, лучше б я умер». Сердце раздраженное, без сострадания. Он ли был ионою, звал к покаянию? Огорчен спасением? Ты, неужели, Богу милосердному подражай в деле? Но пророк обиженный вышел за город. Смотрит. О, увижу ли гибель их скоро! Сел и ждал свершения Божьего гнева. Это ли служение? Желтый круг в небе жжет лучами жаркими, душно от зноя. А Господь, он жалился. Бог дал Ионе от жары губительной деревце сенью. Сладко и спасительно быть в зной под тенью. Рад пророк растению, ждет час за часом гнева для Ниневии, ждет понапрасну. И уснул, окутанный пологом ночи. Пред зарею утренней червь дерево точит, и засохло деревце. Нет пышной кроны. Днем от зноя спрятаться негде Ионе. Солнцем обжигающим так он измучен. Снова вопль страдающий. «Умереть лучше!» О, пророку плачется, деревце жалко. И от слез неспряченных сердце дрожало. Сердце вновь проверено. Как огорчился! Ты над этим деревом разве трудился? Не растил ли ты с нежностью веток зеленых? Дерево не грешное, слышишь, Иона? Ничего не умерло, выращу будет. Души не погублены, радуйся чуду. Умереть ли городу? Это больнее, нужно сердце твердое плавить скорее. Милость в сердце просится, милость дороже. Милость превозносится над судом Божьим. Милость всемогущего. А пророк счастлив? С головой опущенной он возвращался. Имя Божье славилось. Сердце Ионы милостью расплавилось. Он за спасенных, за несовершение Божьего гнева, сердце за спасение прочих Ниневий. Трудно ли пророком быть? Да, пророк скажет, Божьими уроками дорожит каждый. Выполнить ответственен Господа волю. Не вершитель бедствия, я слуга только. Иона пророк. Обсуждать не берусь я, хорошим пророком он был, нехорошим. Я мостик из этой истории грустной, из Ветхого в Новый Завет переброшу. Иисус утвердили, знамений мы жаждем, а Он говорил, что знамений не будет. Одно Бог знамение людям покажет подобно, как было с Ионою чудо. 3 дня и 3 ночи в чреве китовом, так Сын человеческий спустится в бездну на 3 дня, 3 ночи до сердца земного, а после 3 дней и ночей он воскреснет. О, слово Господне исполнено тщательно! 3 дня и 3 ночи не сказано наспех. В четверг он был взят и был в пятницу распят. 3 дня и 3 ночи. Нет. Не получается. Не мог Иисус в нас посеять сомнения. Не мог Он небрежно бросаться словами. Иисус не ошибся, число называя 3 дня и 3 ночи. В каком измерении? О, Слово Господне, всегда безупречное! Я бережно к Слову, я к Слову с молитвой. 3 дня и 3 ночи. Здесь тайна сокрыта. Хотите узнать ее? Вам не отвечу я. Ответ вы получите через откровение. 3 дня и 3 ночи отсчитывать трудно. Был сад Гефсиманский. Считайте отсюда. 3 дня и 3 ночи, потом воскресение. И пусть ваше сердце придет в изумление. Иисус говорил о знамении. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучала поэма «Иона».